Квартира 24. Часть первая. В супермаркете огромная очередь. Все нервничают от духоты, торопятся куда-то. Зачем вы здесь в эпоху курьеров и доставок? Женщине с пятнистым, как ножка гриба, лицом пробивают продукты. Пик, пик, пик. Она тоже переживает. Этот супермаркет ей не по карману, но пойти в тот, что дальше от дома, просто нет сил в конце рабочей недели. Все продукты она торопливо складывает в огромную синюю сумку из полиэстера. Но вдруг останавливается и придирчиво рассматривает последний товар – сетку с огурцами. Вертит их и так, и эдак, подносит к глазам и на свет. Что-то ее не устраивает. Лицо то удлиняется, то сморщивается. Женщина ощупывает каждый овощ рукой, ковыряет ногтем огуречные пупырышки и, наконец, принимает решение устроить скандал. «Это что такое?» – спрашивает она у кассира. «Разве можно такое людям продавать?» «А что не так?» – удивляется совсем юная сотрудница супермаркета. Победа явно будет не за ней. «Ты что, не видишь?» Женщина заводится еще больше, как бы накручивая сама себя. «А ты посмотри, и вы посмотрите!» Покупательница достает огурец из сетки и размахивает им в воздухе, как бравый полководец своим стягом, призывая и нас, невольных участников бури, подключиться и следовать за ней. «Как я посмотрю, если вы своим огурцом постоянно трясете?» Голос кассира дрожит и немного срывается. Наверное, работает тут совсем недавно, раз рефлекс «лучше промолчать» на таких особ еще не выработался. «Голубушка, это не мой огурец, это ваш огурец! Вялый, безжизненный! Как можно такое на лотках держать, я вас спрашиваю?» «Это огурцы на развес. Вы же их сами выбрали и в сетку положили. Я тут ни при чем. Можно было и свежее взять, и упругость проконтролировать». «Нет, ну это беспредел. Огурцы как каша у нее, а виновата я». «Не нравится, не берите. Могу не пробивать их». У девушки выступают слезы, отчего она становится совершенно беззащитной, почти прозрачной. «Это же надо! Первый раз в этом году решила окрошку сделать. Летом на даче жила, не до того совсем было, а они мне вялые огурцы подсовывают. Вот вы бы стали такие есть!» Обращается скандалистка к худенькой девочке в ярко-желтом плаще, что стоит за ней. Та быстро отводит глаза. «Женщина, не задерживайте кассира. Или забирайте, или оставляйте. Но давайте уже двигаться как-то!» Внезапно подключается мужчина, третий в очереди. В руках у него только бутылка вина за 6800. Белое, сухое. «А вы мне не указывайте! Я сейчас в жалобную книгу напишу. И охрану позовите. Не магазин, а ОПГ буквально!» Мужчина с вином отодвигает девочку в ярко-желтом плаще, берет женщину с огурцами за локоть и тихо, очень спокойно произносит: «Если ты немедленно отсюда не свалишь, я тебе эти огурцы по гланды засуну. Еще радоваться будешь, что они мягкие». Женщина затихает, кассир испуганно смотрит на других покупателей. Всем в очереди немного не по себе. Скандалистка протягивает телефон для оплаты, забирает сумку с продуктами, огурцы включены, и покидает магазин, не издав больше ни звука. В полной тишине пробивают товары худой покупательницы в ярко-желтом плаще. Пик, пик, пик. Та расплачивается и торопливо засовывает нехитрый продуктовый набор в модную авоську, но те никак не помещаются. И тогда она берет багет под мышку. «Эй, там первый снег, и хлеб намокнет!» Мужчина пробивает свое вино, прикладывает часы к терминалу и абсолютно тем же тоном и на той же громкости, как и 3 минуты назад увещевал скандалистку, произносит: «Себе взял, но вам сегодня нужнее». Протягивает бутылку кассиру без тени улыбки и медленно удаляется. Высыхая, кристаллы соли 2 дорожками разрезают лицо кассира на 3 части. Часть 2. На улице серо-ржавое месиво. Ботинки, пусть и очень хорошие, а все равно промокают из-за этой химической присыпки на дорогах, когда они только успевают. Он вспомнил море. Это его защитный механизм. Только мысленно возвращаясь в тепло, он может пережить пронизывающий до косточек ветер. А ведь всего -3. Вино тоже обычно помогает. Ну да ладно. Тогда в необъединенном мире он обитал у моря и еще мог разговаривать на родном языке. И жить в своей стране, и знать свою национальность, и чтить традиции предков. С тех пор прошло так много лет, что сложно сказать, было ли это все взаправду, или он только сочиняет, приукрашивает, наполняя себя тоской и надеждами о прошлом. Море. Молодость. Родина. Родина, родина, родина. Повторял он про себя в минуты покоя, чтобы не забыть. Сохраняя в своей памяти, он как бы продлял ей жизнь. Осив на пляже. Кадык уже увеличен, и над губой пробивается совсем не юношеская щетина. Но взгляд блуждает, и на щеках веснушки, какие только у детей бывают. Он лежит в шезлонге. Почти мужчина, совсем ребенок. Пьет какой-то химический сок, другой рукой в телефоне. Женщина с длинными, распущенными волосами и тюрбаном на голове что-то говорит. Он не реагирует. Она подходит и натирает его кремом. Юноша только подставляет нужные части своего тела, не отрываясь от экрана ни на секунду. Вот дама пшикает раствор себе на руку и вдавливает его, осифу в спину, в плечи, в длинные, покрытые мягкими волосками, ноги. Она трет медленно, то кругами, то вдоль и назад. Здесь нет эротизма, но оторвать взгляд невозможно. Это самая откровенная публичная сцена из всего, что позволено видеть. Осиф отворачивается. Перед глазами на экране книга. И книга говорит: основная функция женщины, биологического существа, не вынашивание потомства, как считалось ранее, а стимуляция мужчин к конкретной борьбе за нее. Тем самым мужчины развивают свои лучшие качества, а значит, человечество эволюционирует. Он смотрит на свою спутницу, ее волосы растрепал ветер, и она выглядит чуть моложе с этими прилипшими к лицу и шее прядями. Потом он смотрит на себя. Кожа блестит от крема. Местами тот не до конца впитался, и плечи пацана в белых разводах. Он порывисто встает, ставит стакан и одним шагом уходит с пирса в воду. «Эй, мне что, снова тебя натирать?» С сильным акцентом возмущается женщина. Он не оборачивается. Спокойно, напоказ, плывет в сторону красных буйков и за них. Растерянная клиентка остается на берегу. Для эволюции ему не хватает чувств. На этих курортах всегда так. Любой отдыхающий может стать твоим, но это все не настоящее. И оттого грустно и противно вдвойне. Чтобы духовно очиститься, он смотрит много драм и сериалов по национальному телевидению. Со всем этим налетом романтики и патоки. Хорошие смотрит, плохие смотрит. Самые ужасные, бездарные, отвратительные. Невыносимая тоска охватывает Осифа часто после просмотров. И кажется, что все мастерски сделанные фильмы этой категории работают одинаково. Это не про чувства и «ах, как хочется такой любви», а об упущенных возможностях, о том, чего уже никогда не будет в силу возраста, характера, работы и жизненных обстоятельств. И вообще, ты слишком легко считываешь людей и варианты развития. Ты строишь отношения наперед. Еще до первого поцелуя вы проговариваете, как видите себя и вас в дальнейшем. Сходятся ли графики и планы? Как это должно начаться? И даже, о боги, как и когда закончится? Стоимость обсуждаете тоже. Он пытался вспомнить самый романтичный в жизни поступок, совершенный в его сторону или совершенный им. И нет. В памяти проносится много хорошего, классного, веселого, приятного. Но все же, видимо, не он герой подобных фильмов. И вот от этого грустно. Не про то, чего уже не будет, а о том, что могло бы быть и не случилось. Упущенные возможности. Взрослое кино. Асифу 16. В отеле, где он работает последний месяц, все включено. Не только еда, алкоголь, но и куча каких-то вечерних шоу-программ. Он такое не любит. Ему интереснее в полупустом баре с джойнтом или в номере с фильмом по настроению. Такое, правда, редко случается. Увы, он тоже включен. 5 месяцев работы с отдыхающими женщинами и мужчинами кормят всю его семью последующий год. В тот раз Асиф привычно бежал мимо вечернего шоу и вдруг остановился. На сцене выступал гимнаст. Маленький, хрупкий, с каким-то невыразительным хвостиком на голове. Играла душераздирающая песня, и костюмчик у него был яркий, но странный, нелепый. Мальчик стоял у обруча, а обруч висел на веревке. Потом он запрыгнул на это приспособление и изогнулся в одну сторону, в другую. Он не попадал в ритм, и все, что делал, выглядело безвкусно. Акробат улыбался, но улыбка его не обращалась к кому-либо. Женская спина, худые руки, бедное бледное тело. Удивительно, что у мальчика был сольный номер, ведь выступал он чудовищно бездарно. И именно поэтому было красиво, естественно. Глупо, но по-настоящему. Стеснение неприкрытое. Непрофессионализм и хорошо. А зато он любит вот такую песню, и штаны точно сам себе скроил, и номера как-то сольного добился. И если вам не нравится, не смотрите. Многие говорят, но впервые Асиф вдруг понял, что значит действительно быть только для себя. И он тоже выступает только для себя. Ранним утром. На пляже, с коктейлем на основе мартини, потому что, как в журналах, и звучит богато. Вкус неважно. Распустила длинные бретели топа, музыка с телефона обнажается медленно. Элегантно снять шорты никогда никому не удавалось. Падает в холодный песок. Бежит в воду, спотыкается, но решает, что прокатит, будто так и надо. Дальше она ползет на четвереньках вдоль прибоя, изображая кошку или другое какое животное. Асиф изображает восхищение и тянет руку к своим плавкам. Никогда не бывает так, что тебя не видит никто. Это знает акробат, но еще не понял Асиф. Он встает, поправляет трусы и плетется за этой пьяной кошкой в воду. И все у них сейчас будет хорошо. Без рефлексии об упущенных возможностях и не случившихся чувствах, но во имя эволюции. Жизнь – это не кино. Часть 3. Асиф шел не домой, а к любовнику. Раньше он бы никогда не смог открыться в своих предпочтениях, да и теперь не может. Еще до объединения он женился и даже стал отцом двоих сыновей. Это сейчас до его отношений никому нет дела. Или все только притворяются, чтобы не нарваться на штраф и административное наказание за нетолерантность. А во времена его молодости считалось позором, от которого очиститься нельзя. Его жена не виновата в том, что он такой. Лейла – хорошая женщина, хоть он и ненавидит ее всей душой. Ненавидит именно за то, что она хорошая. Сварливую, жадную, злую он бы бросил давно. Его нынешних доходов хватит даже на 3 семьи. Но Лейла была кроткой и доброй, хорошей матерью и объективно красивой женщиной. Асиф знал, что они состарятся вместе и умрут примерно в одно время. Жизнь с нелюбимой женщиной – это его плата за страх. За страх быть не таким, как все, и нежелание идти против течения. Асиф плотнее закутался в шарф. Еще квартал и теплая ванна, объятия любимого человека. Его голая, упругая спина с небольшой татуировкой в форме звезды на правой лопатке. Шея с пульсирующей джинсового цвета венкой и запах чего-то необъяснимо родного. Они проведут вместе всего 2 часа. Потом Асифу нужно бежать на работу, но эти 2 часа придадут ему сил и согреют. Эрик как детство, как море, как его родная земля и первая любовь. Но Эрик не жил по старым законам. Он родился за 7 лет до объединения, да к тому же вырос в мегаполисе. Мир унифицировался, но их поколения никогда не станут единым народом и не способны друг друга по-настоящему понять. Недавно Асиф придумал классную штуку – ходить спиной вперед. Ну, конечно, не он это придумал, и не только он так делал, но ведь весело и поднимает настроение. Практиковал Асиф такую ходьбу, только гуляя с младшим сыном. Вроде как смотрит, где там пацан плетется, и идет себе спиной вперед. Выглядит не так глупо, как если бы он в одиночку подобным образом ходил. Ты переворачиваешься, и мир немного переворачивается тоже. В этой вселенной они с Эриком женаты, и Эрик богат, а Асиф красив и великодушно позволяет себя любить. Двигаясь вперед спиной, ты становишься незащищенным, уязвимым. Ведь кто его знает, что впереди? Такие моменты единственные, когда Асиф позволял себе быть слабым. С Эриком он лишь играл в уязвимость, с другими даже не притворялся. Вот и сейчас, настраиваясь на встречу и желая сменить свое привычное амплуа, уже в подъезде Асиф развернулся и прошел несколько пролетов спиной вперед. Дверь он открыл своим ключом, не предупредив ни стуком, ни звонком. Любимый сидел на самодельном диване из деревянных палет и мягкой мешковины, плотно укутавшись в 2 одеяла. Вход в этот дом – бутылка шардоне. Как гигантский мотылек, Эрик взлетел с подушек и направился к Асифу, чтобы обнять его своими пледами-крыльями. «Осторожно, пальто мокрое». И вина сегодня не будет. Со мной приключилась странная история. Полежим в ванной. Вечно у тебя истории. Вода набрана. Парень скинул одеяло там, где стоял, и, не дожидаясь, пока разденется Асиф, рухнул в ванную на помосте в центре комнаты, разбрызгивая горячие капли и хлопья пены на пол. В теле его любовника не было ни грамма несовершенства, и на ощупь он напоминал дельфина. Идеальные мужские пропорции Эрика, простые, четкие формы без всех этих лишних выпуклостей и изгибов, как у Лейлы. Минималистический современный дизайн против устаревшего барокко. Разве выбор человека со вкусом не очевиден? Я рассказывал тебе о своей первой любви. Асиф аккуратно развесил одежду на стуле и медленно ступил в кипяток. Как Эрику удавалось спокойно лежать в этом котле, оставалось загадкой. Про акробата? Я ревную, когда ты вспоминаешь. Ты намного красивее его. Конечно, сколько ему сейчас? Не знаю, мы почти ровесники. Асиф хотел уйти от ненавистной темы возраста и мысленно уже ругал себя за начатый не в том ключе диалог. А твоя первая любовь – парень из Бергхайма? Пф, моя первая и единственная любовь – это ты. Я сегодня перевел денег за твои курсы. Я сейчас обижусь. Прости, иди сюда. Эрик рыбкой скользнул под водой вдоль мягкого и объемного тела Асифа, прижался к нему и положил голову на грудь. Мужчина гладил мокрые волосы любимого. В клубах пара они стали еще чернее, и, казалось, с них каплями должна стекать нефть, а не вода. «Ты напряжен. Я чувствую, как нервно бьется твое сердце». «Я просто старый и не выспался». Получил утром привет из прошлого. Поэтому вспомнил акробата. «Когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, у меня был любовник из Европы». «Это где?» «Неважно. Это был год начала пандемии, и мы с ним просто сошлись не за деньги. Он никогда мне не нравился, скорее даже бесил. Смазливый невероятно. Из известной семьи, единственный наследник. Куча квартир и отелей у него по миру. Все пассивный доход. Сам по войнам мотался. Идеологию какую-то придумал за гранью вообще. Наркота». Мы с ним на моей родине познакомились, но стали закрывать границы, и он меня сюда забрал. Начали вместе жить. Его почти сразу в тюрьму посадили. На месяц, правда, всего. За домом следили, я вообще не выходил никуда. Он вернулся за взятку, опять стал употреблять. Чертил дорогу и рыдал, чертил следующую и смеялся. У него паранойя была. Телефон то в микроволновке лежал, то в стиральной машине, чтобы службы его не подслушивали. Тревожный. Пару раз пытался при мне застрелиться. Как-то диван поджег. Иногда рыдал сутки напролет. От ментов удирали, потому что на ворованной машине рассекал, чтобы в локдаун не попасться. В психушку залезали. Спасали знакомую какую-то. Каждый день копали у него во дворе гигантскую яму. Он мечтал, что там будет озеро с рыбками. Интересно, что за те несколько месяцев мы, если 20 слов друг другу сказали, хорошо, но я не уверен. Он обижался, что мы не разговариваем. Один раз сел напротив и просто всю свою жизнь пересказал. Вывалил ее на меня так, что не отмыться. Из-за тех откровений он решил, что между нами особая связь. Но я ничего такого не чувствовал. Потом я ему надоел, и он решил расстаться. Снял мне квартиру и пристроил работать во «Вкус Востока». Там тогда не так активно продажа шла, но появилась стабильность и рост. А его я больше никогда не видел. Я думал, что он умер давно. Сторчался. Сошел с ума, вскрыл вены из-за паранойи, мотает пожизненный срок. Но только сегодня позвонила какая-то девушка и сказала, что его не стало, разбился на мотоцикле. И в портмоне была моя фотография с телефоном на обороте. Меня это тронуло. Я рассказал ей, каким он был необычным человеком, как сильно помог мне. Она подтвердила, что он так со всеми себя вел, ничего не боялся, никогда не отказывал в помощи. Это я по молодости видел только то, что мог понять своим детским умишкам. Теперь весь день хожу и думаю, почему мне его всегда так жалко было. Мол, я прорвусь, а его уже не спасти. Может, это меня не спасти, а жить так и надо было? На максималках, в зависимостях, на грани. Сводить с ума, сходить с ума. Умирать каждый день. Воскресать, умирать, воскресать, пока жизнь не надоест. Потом обязательно расстаться. Ничего не понял. Ты хочешь расстаться? Нет, конечно, нет. Хочу не бояться жить. Вернее, не так. Хочу не бояться умереть. Он не боялся. Ты ничего не боишься. Ты у меня самый смелый, самый умный, самый богатый. Эрик медленно спускался вниз и, оказавшись в области паха, опустил лицо в воду. А Сив закрыл глаза и забыл о жизни, смерти и страхе. Часть четвертая. Он бросал курить 6 раз. Во времена его молодости табак стоил копейки, и он привык, что крутой, брутальный мужчина, ну, он всегда с сигаретой в зубах. Такие образы западают с детства, и выгнать их из головы намного сложнее любой привычки. Эрик тоже баловался сигаретами, но, разумеется, у него на это не было денег. А Сив знал, что любимый сердится из-за того, что он не принес ему вина, и поэтому после всех утех вытащил 2 последние сигареты. «Это что, плата за секс?» – неудачно пошутил Эрик. «Тогда я стою как минимум 4». «Любимый, 4 не стоит никто. Никто, кроме тебя. А ты достоин». И 4 пачек, и 4 блоков, и вообще всех сигарет мира. Я тебя очень сильно люблю. Поэтому живешь с женщиной. Асиф быстро оделся и вышел из квартиры, на ходу завязывая шарф. Вслед ему неслись крики молодого любовника. Асиф знал, что если тема жены всплыла, единственный выход – ретироваться. Ни один его довод не покажется Эрику вразумительным. И от того, что он ушел не попрощавшись, любимый остынет быстрее, чем если они снова ввяжутся в этот спор. Вот как ему объяснить? Лейлу Асиф украл, женился силой. Она видная красавица. Дочь состоятельного фермера, у которого Асиф закупал сырье. Вот-вот должна была вступить в брак с достойным кандидатом, которого подыскал отец. Но Асиф увидел Лейлу и пропал. Глядя на эту девушку, ему казалось, что только она может спасти его от скверны, излечить от пагубных желаний. Ради нее он готов измениться. Поэтому Асиф сговорился с другом, и девушку они украли, когда та шла из школы домой. Был большой скандал, но уже ничего не поделаешь. Родители ее тоже были старой закалки и жили по законам предков. На то и ставил Асиф. Пришлось всем смириться и отдать Лейлу нахальному жениху. Девушка была вне себя от гнева. Если кто думает, что восточные женщины – это такие незабудки нежные, тот глубоко ошибается, характер там всегда ураган. Незнакомый торгаш теперь ее муж. «Ну уж нет», – решила Лейла и 2 года просидела в комнате, не подпуская супруга и не произнося ни слова. Он обещал, что будет ждать сколько угодно долго. Лишь бы не травмировать ее, но на самом деле жены ему просто не хотелось. Постепенно Лейла привыкла к мужу, да и скучно ей в комнате сидеть стало. Асиф вовсе неплохой, ухоженный, понимающий, трудолюбивый. Стала выходить понемногу, болтать, оказывать мужу знаки внимания. Больше оттягивать было нельзя. Пришлось брак консумировать. К счастью, 1-го сына они зачали уже через месяц супружеских отношений. 2-го – случайно. Асиф был пьян. Несмотря на нежные отношения и заботу о ней и сыновьях, вступать в интимную близость он не желал. А она и не настаивала. Порядочные женщины вообще редко вожделеют плотских утех. Всю себя Лейла с радостью посвятила семье. А вот к внешнему миру после объединения приспособиться не смогла. Неловко себя чувствовала в обычной современной одежде. Общий язык ей так и не дался. На улицах на нее смотрели, как на допотопного монстра. В результате жена его окончательно смирилась и оставила всякие попытки интегрироваться в общество. Дом – дети, дети – дом. В целом Асифа это устраивало. Всегда порядок, сыновья накормлены, наглажены, хобби даже какие-то у Лейлы имелись. Бог его знает какие, он не вникал. Замечал Асиф, что жене его часто бывает грустно. Хоть она и старалась скрыть меланхолию, но чем ей помочь, он не знал. Однажды надолго отвез ее в родную деревню. Но там Лейла почувствовала себя еще хуже. Перемены родного места переносить было сложнее, чем все нововведения в малознакомом городе. Так и сидела она в их двушке и ни на что никогда не жаловалась. Как-то Асиф спросил, хотела бы она, чтобы он не воровал ее тогда. Лейла грустно улыбнулась. «Если б не суждено было, то тебе обязательно бы что-нибудь помешало». После любовника Асиф забежал на секунду домой, сменить одежду, узнать, как дела. Его тело сильно пахло парфюмированным гелем, которого Эрик не пожалел, а может, специально потратил его так много. Но Лейла привычно сделала вид, что ничего не замечает. Пока Асиф надевал свежий лососевый свитер и отутюженные брюки галифе, жена сидела за ширмой, чтобы не видеть его наготы. «Камшу гельды, халисы челенды!» «Говори на общем, в этом доме мы чтим закон!» «Хочешь, чтобы опять донос написали?» «Нет, наш соседка ковер украсть!» «Что? Соседка украла ковер? Что за ерунда?» «Нет, ее ковер в подъезд был, кто украл?» «Хорошо, скажи на нашем только тихонечко, а то я ничего не понял». Часть пятая. Новенькая соседка ему нравилась. Отчего-то взгляд ее больших черных глаз казался знакомым и родным. Но, возможно, это просто потому, что Асиф любил людей. В каждом старался находить что-то хорошее. Эту привычку он выработал еще в молодости. Иначе с его работой в отеле можно было сойти с ума. От этой клиентки дурно пахнет, но зато она добрая и волосы мягкие. Это жадная и капризная, но зато с ней бывает весело дурачиться, и в любовных играх она мастерица. В каждом можно обращать внимание только на положительные качества, и жить становится легче. Однако, будучи по своей природе мягким, Асиф рано уяснил, добрые ничего не добиваются, от чужаков свою человечность надо скрывать. С годами он научился чувствовать, где можно быть собой, а кто этого никогда не оценит. История с воровством из подъезда показалась ему каким-то дурным розыгрышем. Тут либо старики немощные, либо парни молодые, за уютом не следящие, и уж точно до воровства не опустившиеся. Никто из соседей ковер взять не мог. Хотя, может, как повод познакомиться поближе? Сначала украсть, а потом вернуть. Был ей просто соседом, а теперь герой. Ладно, подождем дня три. И если не найдется, сам займусь. Ближним надо помогать. Новенькая еще просто не знает, в какую квартиру заехала. Ковер украли, цветочки. До нее там мент повесился, а дочь его забеременела от какого-то хмыря из института, но жениться тот не стал. Девчонку жалко, но сам мент гнилым человеком был. Тоже пытался Асифу козни строить. Столкнуться лбами могло бы боком выйти. В таких случаях работает только хитрость. Злодеи, они ведь глупые. У них вся энергия и концентрация на собственные пакости уходит. Здесь ему улыбнулся, там прогнулся, и все. Теперь не то что подножки, ножа в спину не заметит. Асиф так и планировал сделать, особенно когда в его дом с допросами пришли. Ворвались 5 человек, всех на пол повалили. И Лейлу увести хотели, потому что она враг народа, раз на общем языке разговаривать не хочет. А как они узнали, если жена из дома даже не выходит? Кое-как тогда отмазались, и потом еще все связи подключить пришлось, чтобы узнать, кто настучал. Имени ему не назвали, но за большие деньги сказали, что сосед. Уничтожить мента было легко, но то ли почувствовал он что-то, то ли случайно так получилось. Перевез в эту квартиру еще и дочь свою. Девочка Асифу ничего не сделала, а бежать ее как-то совсем не хотелось. Пришлось затаиться, чтобы все обдумать, и вдруг тот сам повесился, а дочь его квартиру продала и уехала. Дышать легче стало. Когда-то давно Асиф верил во Всевышнего, ребенком еще. Потом усомнился. Не все божьи доктрины ему подходили, а смиряться с тем, что он какой-то неправильный, не хотелось. Проще было от религии отказаться. И сейчас он не то чтобы там в какие-то религиозные центры ходил или книги читал, но старший сын ему про карму рассказывал и реинкарнацию. Подробно так, обстоятельно, с примерами. И Асифу все понятно стало. Иногда он сам становился орудием возмездия, иногда мишенью. Но если ничего нельзя изменить, и единственное, что ты можешь сделать, это быть хорошим человеком, то он готов. Ему подходит. То, что за Лейлой пришли, тоже карма и заслуженная. До мента в той квартире дед одинокий жил, и Асиф в его смерти виноват частично. Видел, что происходит плохое, опасное, но предпочел не вмешиваться. Не до того ему было, а дед умер. Теперь его долг – помогать новенькой. Сложно объяснить. Получается, он будто не деду задолжал, а жителям этой квартиры. Ну, пусть так. Главное, чтоб самому спокойнее было. В мистику или проклятие квартиры, как бабуля из 21-й говорила, он не верил, просто человеческий фактор, ряд случайностей. Но наблюдал и в любой момент на помощь Мике готов был прийти. Часть 6. Восток, как и положено, переполнен историями, хотя никакого Востока уже и нет. Памяти – память. Искать эти истории не надо. Можно лежать на одном месте, и все мифы, легенды и сказки, как труп того врага, сами приплывут. Жаждущий знать да услышит. Мужчины вальяжно расположились на топчанах, медленно жуют, болтают. Асиф ходит от стола к столу не потому, что должен, но проявить учтивость. Один политик взял у верховного муфтия самолет, чтобы втайне от него привезти гору кокаина из города за океаном. Но так напился в отеле, что не смог нормально погрузиться, и был огромный скандал. Один певец написал в интернете, что недавно родившийся сын не от него, но он готов его признать. А когда возмущенная жена доказала, что сын от него, то певец написал, что в предыдущем посте он наврал про сына, чтобы его пожалели. На самом деле у него рак, и он не знал, как сообщить подписчикам. Но это тоже неправда. Один наш вахтер работал в школе и привел всю свою огромную семью в актовый зал, забаррикадировался там и стал жить. А когда его пришли выгонять, отбивался топором. Так никто ничего сделать и не смог. Они до сих пор там живут. вычленять правду из вымысла. На такую ерунду просто нет времени. Можно уничтожить границы, но людей перекроить – это не одно столетие надо. Сила в тех, кто принял новые правила игры. Здесь время для Осифа замирает, и сложно отделить сегодня от вчера, вчера от завтра. История, рассказанная тебе, обязательно должна жить в устах другого, а от него передаться следующему и следующему и следующему, пока видоизмененное до неузнаваемости не вернется к своему автору. Жизнь есть цикл, круг, складки на юбке дервиша. Он перемещается в подвальный зал от обеденных нарядных столов к тому, что гордо именуется кофейней. На единственном занятом диване сидят три юные барышни. Им лет по 20-25, хотя в век пластической хирургии сложно ручаться. Одеты по последней моде, заказывают, не глядя в меню, счет оплачивают также. Все 49 минут, что они пьют чай в кафе, не замолкая ни на секунду, делают лишь одно. Спрашивают у Сири, сколько дней прошло с того или иного события их жизни. Громко смеются и тут же задают вопрос про следующее. «Привет, Сири! Сколько дней прошло с 12 января 2034 года?» «2493 дня». «Ахахаха! Жучке уже 2493 дня!» «Привет, Сири! Сколько дней прошло с 5 мая 2038-го?» 919 дней. «Кошмар! Я на Лексе гоняю уже 919 дней!» «Привет, Сири! Сколько дней прошло с 1 сентября 2027 года?» 4818 дней. «Ого! Это столько, Валерик, с этой овцой?» Дистанция от рождения до смерти. Длина пути, выраженная не сантиметрами, а днями, где, как барьеры бегуна, появление жучки, покупка тачки, Валерик уходит к овце. Счастливая жизнь идет вперед, как по линейке, и насыщена событиями, за которые можно ухватиться в диалоге с Сири. Стагнация – это тоска, скука, ненужное кружение на месте. Осиф вымещает оба мира. Он прогуливается туда-сюда, из зала в зал. Ему нравится, что посетители довольны, хоть кафе для него и не основной бизнес. Люди всего лишь ширма. Еда – декорация. Настоящий спектакль разыгрывается на кухне. Краем глаза Осиф заметил в большом зале за барной стойкой соседа. Молодой парнишка почти каждый вечер заходит сюда на рюмку коньяка. Вежливый, приветливый, но иногда мурашки по спине. Волком смотрит, разговаривает странно. Недавно по пьяни спросил у Осифа, открываются ли у детей глаза сразу, или они несколько недель еще слепые, как щенки. И засмеялся так ненатурально, но без злобы. Странный он, инопланетянин. Будто людей никогда не знал. Мальчик Маугли. Вот и сейчас выпил стопку и домой побежал. Бежит и оглядывается все время. Осиф через запотевшее окно увидел. Надо поговорить с ним, а то ведь сопьется и не заметит никто. Подошел официант в мятой рубашке. Сказал, что Тамара Геннадьевна попросила с едой несколько пакетов поднять для мусора. А эти-то что удумали? Попросили? Подними. Тебе для стариков пакета жалко? И не отвлекай меня по ерунде такой. Осиф вспылил и тут же устыдился собственного беспричинного гнева. Посетителей сегодня было меньше, чем обычно. Кому охота по пробкам до холоду в кафе тащиться? Лучше дома, под одеялом, с любимым человеком. Зато в подсобках и на кухне жизнь кипела. Не успевали отправлять заказы. Зимой всегда так. Он проверил товар от нового поставщика. Редко когда приходилось самому, но дегустатор приболел и не вышел. Мысли прояснились, глаз заблестел. Дыхание стало поверхностным. Хороший, будем работать. Сделал дорожку еще и еще одну поменьше, пока слизистая окончательно не онемела. Баланс холода внутри и снаружи. Асиф хотел посидеть за бухгалтерией, но быстро наскучило. Тогда переписал всю фурнитуру, что пришла в негодность, и долго выбирал на специальных сайтах ткани для новой обивки. Ему нравилось думать о сочетании цветов и как здорово преобразится большой зал кафе. Варианты расцветок он скидывал Эрику. Не потому, что нуждался в его совете, но это был отличный повод поболтать. Если же говорить совсем на чистоту, Асиф жутко ревновал и переживал, что молодой любовник может проводить время с кем-нибудь еще, когда они не вместе. Последние заказы отправили около 10. Ночные курьеры тоже были заряжены, но он, как управляющий базой, не имел к этому отношения. Персонал засобирался домой в 11. Асиф немного поболтал с барменом. В отличие от других заведений, он не брал на эту должность молодых красавчиков. Коктейли во «Вкусе Востока» делали опытные и образованные мужчины средних лет. Расчет был на то, что снять юношу можно где угодно, а вот найти интересного собеседника только у них. Разведенки с удовольствием пропивали свои месячные зарплаты в надежде охмурить такого интересного мужчину. А Асифу это только на руку было. Доход от самого ресторана он ни с кем не делил. Бармен рассказал все политические сплетни и плеснул 50 водки на ход ноги. Водку Асиф пил только если употреблял, что случалось нечасто. Опытным глазом бармен сразу заметил, почему босс в таком благостном настроении и сделал все, чтобы эту благостность поддержать. Вот что значит профессионал. Поднимаясь по лестнице домой, Асиф считал бетонные ступеньки. Детская привычка как тест на трезвость. Внизу хлопнула подъездная дверь. Он узнал глухой голос Тамары Геннадьевны, дающей какие-то наставления мужу. Куда это старики так поздно ходили? Он бы с радостью поболтал, но там придется только слушать. В другой раз. Асиф открыл первую дверь и вторую, придерживая остальные ключи, чтобы звуком не потревожить домашних. Также аккуратно он прикрыл обе двери за собой. Дома было тихо. Дети и жена ложатся рано, но это была другая тишина. Тишина пустых помещений. Асиф включил свет и успокоился. Вот же пальто Лейлы и ее сапожки. Детские куртки тоже тут. Все-таки новый товар бодяжный. Панические удушья как следствие. Не будем с ним работать. А может, и ладно. Вот так испугался, а теперь понял, что напрасно. И радостно стало. Хорошо. Русские горки. Разве не для таких сильных чувств мы и работаем? Лейла, дети, знаете, что мне сейчас показалось? Он был навеселе и решил немедленно поделиться своим откровением и нахлынувшей нежностью, несмотря на сон домочадцев. Асиф прошел в их с Лейлой спальню, не разуваясь и не включая свет. Но даже в полной темноте он понял, что в кровати никого нет. Опять младшему кошмар приснился. Надо прекращать это. Здоровые лбы. Ну что за «мам, посиди, пока не усну». Немного раздраженный, он зашел в детскую. Но и там было пусто. Как такое возможно? Асиф набрал жене на мобильный и даже не удивился, когда трубка завибрировала на кухне. Она никогда не брала с собой телефон. Да он и нужен был ей только для игр их младшего. В абсолютной растерянности Асиф сел за большой кухонный стол, покрытый скатертью, в мелкий красный квадратик. Долго вертел в руках мобильной жены, потом разблокировал, входящие только от него. Исходящих нет. Возможно, удалены специально, возможно, дети играли. Пальцы теребили край скатерти. Глаза пытались выстроить узор на обоях в осмысленный рисунок. Все это происходило автоматически. Сознание Асифа было далеко. Он хотел позвонить в полицию, но ведь никто не приедет. Лейла – взрослая женщина. Он хотел позвонить начальнику и попросить помощи, но тот может связать похищение с бизнесом и устроить проверки. А это сейчас недопустимо. Да и какое еще похищение? Нет ни следов борьбы, ни требований выкупа. Асиф откинулся на спинку стула и на несколько минут завис, разглядывая дурацких анимационных персонажей в мультфильме «Исчезнувшего сына на телефоне исчезнувшей жены». Часть седьмая. Отупение то проходило, то накатывало снова. Мозг старался сбросить с себя наркотический морок, и иногда ясность мышления прорывалась сквозь пелену грез, но товар был слишком хорошим. В минуты осознанности Асиф размышлял. Вариантов может быть всего два. Либо Лейла с детьми уехала к родителям, а он по какой-то случайности забыл или прослушал. Либо это школьное какое-то мероприятие, а он, опять же, забыл и прослушал. Такое уже было однажды, когда мальчики ходили в поход. Правда, тогда телефон был с Лейлой. Да и кто ходит в походы в такую погоду? Асиф прошел в детскую и настежь распахнул шкаф цвета гнилого банана. Он понятия не имел, какую одежду носят его сыновья. Задача мужчины – обеспечить, а заказывать кофточки-штаны – это, пожалуйста, к женщинам. Новый мир – да, но его так воспитали. Одежды в шкафу было полно. Худи и лонгсливы лежали ровными стопочками на полках. Сверху комками валялась пара футболок. Лейла сложила, мальчишки разбросали. Ох, и влетит же им! Асиф зачем-то пощупал синие брюки, висевшие на специальных защипах вешалки. Плотная ткань покалывала пальцы. Кажется, это штанишки младшего для серьезных школьных мероприятий. От такой ткани его нежные детские ножки должны сильно чесаться. Но сын никогда ни на что не жаловался. Он вообще молчаливый и спокойный ребенок, хоть и с внутренним стержнем. Слова не скажет, а все сделает по-своему. С самого рождения так. Лейла говорила, что даже когда его из утробы вытащили, малой молчал. Акушеры ребеночка и по попке стучали, и по спинке. Думали, задохнулся. А только по-другому взяли, как ему удобно стало. Тут же и мяукнул им, как заказывали. Своенравный, далеко пойдет. Исчезло ли что-то из детской одежды, Асиф понять не мог. Даже если и так, то немного совсем. Основная масса вещей была на месте. В их с Лейлой спальне все тоже выглядело обычно. Вот его кровать, вот ее. Две кованые тумбочки, небольшая ниша гардеробной, много костюмов Асифа и всего несколько платьев жены. Он не жадный. Просто к чему ей, если она из дома не выходит? Но вот сейчас же вышла. Асиф присел на свою кровать, потом прилег, потом снова сел. Уперся локтями о колени и стал гладить себя по голове против роста волос. Кожа собиралась в упругие складки волнами, следовавшими друг за другом, обнажая мысли одну за другой. Это какой-то дурной сон, нелепый приход. Этого просто не может быть. Плохой товар, плохой поставщик. Картинки перед глазами. Вот он уходит утром, целует сыновей. Лейла хлопочет на кухне. Вот он забегает домой днем переодеться. Она встревоженно рассказывает что-то про ковер. Точно. У новенькой украли ковер. А вдруг это связано? Надо пойти и спросить. А еще тетка из 23-й квартиры. Та вечно у глазка дверного пасется. И если что-то необычное произошло, должна быть в курсе. Можно и к Тамаре Геннадьевне зайти, но та сплетница страшная, а огласки он не хотел. Вдруг Асифу стало плохо. Кровь прилила к глазам, тошнота подкатила к горлу. Воздух ушел. Нет, не может быть. Только не это. Он со стервенением принялся сдирать белье со своей кровати. Покрывало, одеяло и простынь увядшей розой валялись на полу. Пока поднимал матрац, отцарапал костяшки до крови. Как многие его ровесники, Асиф не доверял ни единому способу хранения денег. Часть откладывал в банк, но так, чтобы не вызвать вопросов у налоговой и прочих завистников. В крипте тоже немного держал, но до конца не разбирался. А значит, и не верил системе. Переживал, что любой способный хакер может похитить его кровные оттуда. Частично инвестировал, но без рисков, только надежные облигации. Основной запас своего огромного, но скрытого ото всех состояния Асиф хранил наличными по старинке под матрацем. Не привлекал внимания, жил относительно скромно. А когда дети подрастут, он им подарит по квартире. Лейли оставит эту, а сам построит шикарный дом на острове и будет жить там с Эриком до самой смерти. Сыновья и внуки будут прилетать к ним в гости. Возможно, Лейлу тоже придется забрать с собой, но это ничего, решится как-нибудь. О реальном состоянии счетов Асифа знала только жена, как хранительница семейного очага. И чтоб могла прощать его за все и восхищаться. Видишь, сколько денег? Это наше счастливое будущее, безбедная старость, богатые внуки. Это все я. Разумеется, знала она и где он хранит свои капиталы. И как ему сразу в голову не пришло. Исчезнуть с деньгами – вот это коварство! Но деньги оказались нетронуты. Ровные пачки лежали одна над другой, образуя милое трудовому сердцу полотно. Асиф улегся на свежесброшенное белье, закрыл лицо руками и заплакал. «Как я мог подумать о ней так? Я мерзкий, я недостойный. Она меня любила и старалась, а я игнорировал. И думал только о себе и о сыновьях. Да, и о ней я думал. Как сыр в масле каталась, за всю жизнь палец о палец не ударила. Тварь неблагодарная. Здравствуйте, Самир Бей. Как ваше здоровье?» «Ох, хорошо. Хвала Всевышнему. Мы тоже в порядке. Да. Простите, что так поздно, но вот что-то подсказало. Позвони, мол, тестю, узнай, как дела их. А что у вас нового?» Лейла и дети передают привет. Ждут не дождутся отпуска, чтобы поскорее навестить вас и Биби-ханум. Хотите поговорить с Лейлой? Джан, я тут отцу твоему звоню. Будешь говорить? Не может сейчас подойти, спать уже укладывается Самир Бей. Сама в другой день наберет. Рад, что у вас все хорошо. Мои горячие приветы. Допустить, что тесть прикрывает Лейлу, невозможно. Слишком сильно воспитание, традиции крови. Позор хуже смерти. Если бы она обманом к ним пришла, то сейчас бы все и раскрылось. Хмельной Осив был в восторге от своей смекалки и непроизвольно потирал переносицу носа, улыбаясь. Но хитрость не помогла разобраться с тем, куда же делась Лейла и дети. Любые бизнес-разборки, как причину похищения его семьи, он отметал. Она точно ушла сама. Но такого просто не может быть. Наверное, Осив и правда что-то забыл, заработался, летал в облаках. Вернется она, никуда не денется. А ему сейчас лучше не мучиться, а провести это время с Эриком. Вот так взять и нагрянуть к нему. Они много дней провели вместе, а вот быть вместе ночью не доводилось. Осив, как порядочный семьянин, всегда ночевал дома, дабы не подавать дурного примера мальчикам. В любом случае, все, что мог, я сделал. Вернусь утром и скажу Лейле, что она сама виновата. Нечего было пропадать. Осив хотел одеться и долго искал по квартире любимый лососевый свитер, пока не обнаружил, что так и не снял его за все это время. Пот бежал по его лицу, но он не обращал внимания. «Скорее, скорее, а то вдруг судьба сменит настроение, и Лейла придет домой прямо сейчас». На всякий случай он отправил ей сообщение. Вернется, прочтет. «Сегодня не жди, работа». И браво! Захлопнул за собой обе двери.